Глава 9. Где ваши локоны? В то время как Остап осматривал второй дом старсобеса, Ипполит Матвеич, выйдя из дворницкой и чувствуя холод в бритой голове, двинулся по улицам родного города. По мостовой бежала светлая весенняя вода. Стоял непрерывный треск и цокот от падающих с крыш бриллиантовых капель. Воробьи охотились за навозом. Солнце сидело на всех крышах. Золотые битюги нарочито громко гремели копытами по обнаженной мостовой и, склонив уши долу, с удовольствием прислушивались к собственному стуку. На сырых телеграфных столбах ежились мокрые объявления с расплывшимися буквами. «Обучаю игре на гитаре по цифровой системе» и «Даю уроки обществоведения для готовящихся в Народную консерваторию». Взвод красноармейцев в зимних шлемах пересекал лужу, начинавшуюся у магазина «Старгико» и тянувшуюся вплоть до здания гуплана, фронтон которого был увенчан гипсовыми тиграми, победами и кобрами. Ипполит Матвеич шел с интересом, посматривая на встречных и поперечных прохожих. Он, который прожил в России всю жизнь и революцию, видел, как ломался, перелицовывался и менялся быт. Он привык к этому, но оказалось, что привык он только к одной точке земного шара в уездном городе Н. Приехав в родной город, он увидел, что ничего не понимает. Ему было неловко и странно, как если бы он и впрямь был иммигрантом, и сейчас только приехал из Парижа. В прежнее время, проезжая по городу в экипаже, он обязательно встречал знакомых или же известных ему с лица людей. Сейчас он прошел уже 4 квартала по улице Ленских событий, но знакомые не встречались. Они исчезли. А может быть, постарели так, что их нельзя было узнать? А может быть, сделались неузнаваемыми, потому что носили другую одежду, другие шляпы? Может быть, они переменили походку? Во всяком случае, их не было. Ипполит Матвеич шел бледный, холодный, потерянный. Он совсем забыл, что ему нужно разыскивать жилотдел. Он переходил с тротуара на тротуар и сворачивал в переулки, где распустившиеся битюги совсем уже нарочно стучали копытами. В переулках было больше зимы, и кое-где попадался загнивший лед. Весь город был другого цвета. Синие дома стали зелеными, желтые — серыми. С каланчи исчезли бомбы, по ней не ходил больше пожарный. И на улицах было гораздо шумнее, чем это помнилось Ипполиту Матвеичу. На Большой Пушкинской Ипполита Матвеича удивили никогда не виданные им в Старгороде рельсы и трамвайные столбы с проводами. Ипполит Матвеич не читал газет и не знал, что к 1 мая в Старгороде собираются открыть 2 трамвайные линии, вокзальную и привозную. То Ипполиту Матвеичу казалось, что он никогда не покидал Старгорода, то Старгород представлялся ему местом совершенно незнакомым. В таких мыслях он дошел до улицы Маркса и Энгельса. В этом месте к нему вернулось детское ощущение, что вот сейчас из-за угла двухэтажного дома с длинным балконом обязательно должен выйти знакомый. Ипполит Матвеич даже приостановился в ожидании, но знакомый не вышел. Сначала из-за угла показался стекольщик с ящиком бемского стекла и буханкой замазки медного цвета. Выдвинулся из угла франт в замшевой кепке с кожаным желтым козырьком. За ним выбежали дети, школьники первой ступени, с книжками в ремешках. Вдруг Ипполит Матвеич почувствовал жар в ладонях и прохладу в животе.